Майбах, который я взял у Пуришкевичей, был на класс ниже, чем тот, который я привез с собой из Перми. Более того, пока я был на родине, я немного модернизировал автомобиль. Электромобиль из семейного гаража превратился в конструктор с прибамбасами, которые помогут мне, случись что. Но что было самым главным, это управление. Машина могла ехать без водителя, под моим дистанционным управлением. В общем, Коля был рад сесть за машину поновее. Через 15 минут мы приехали к дому Глеба, я всучил Коле договор о неразглашении и ушел навстречу хозяину дома. Глеб, судя по голосу некоторое время назад, был достаточно выпившим, но по факту оказалось не так. Он, конечно, был под горячительным напитком, но слегонца, как бы сказали алкоголики. В общем, он первым делом по-дружески обнял меня, а уже затем пригласил в дом. «Слышал, ты уже все разрулил в Перми», — улыбался он, не убирая руку с моего плеча, направляясь на кухню. «Молодец, разведка рода доносит, что ты с проблемой разобрался. Многие считают, что раскатные ослабли, уменьшив поголовье гвардии. А я так скажу, очистить род от гнили – это дело не только сложное, но и достойное уважения». На этой доброй ноте мы зашли на кухню, где у него вовсю был пир. Закуски, початые бутылки с дорогим алкоголем, ну и, разумеется, прислуга, которая только и делала, что освежала тарелки. «По какому поводу гуляешь?» «Так, друг приехал», — подмигнул тот. На самом деле, он поднял бокал и отхлебнул. «Контракт выгодный заключил. Мы выкупили земли на Хибинском хребте под Кировском. И теперь у нас новые котлы в роду. Хороший повод выпить», — согласился я. «Дорого обошлось, выкупили у какого-то рода, если бы», — усмехнулся Ежиров. «У империи выкупил. Полгода сделка висела на волоске, и все же я дожал северную столицу. Через минуту застолья, где я внимательно слушал все нюансы по покупке земли у империи, на кухню пришла Настя. Свободное платье было ей к лицу. Девушка при выразительном макияже прошла за спину к брату, облокотилась на него и, глядя мне прямо в глаза, заявила: «Рада видеть вас, Георгий», — она увела взгляд в сторону, а затем выпалила: «Я слышала, ваша гвардия уменьшилась». Глеб тут же нахмурился, покачал головой и внимательно посмотрел на меня, мол, что я ей там на это скажу. Я же сказал вполне внятно и спокойно: «Земля слухами полнится, и чего это она пытается меня задеть? Вроде нормально общались, а тут цепляется по мелочам». Я перевел взгляд с Насти на Глеба. «Ну, как по мелочам? Гвардию нужно наращивать, так-то». Настя, видя, что ее попытки задеть не работают, взяла тарелку с сыром, бутылку вина и, коротко кивнув мне, вышла с кухни. «Странная девушка, очень». Глеб, воспользовавшись короткой передышкой, тут же продолжил разговаривать. «Ладно, Гош, я не просто так тебя пригласил. С одной стороны, конечно, да, ты приехал, и это праздник», — хех, он улыбнулся и сделал новый глоток. «Но на самом деле, у меня к тебе личный разговор. Слышал я про твою ситуацию с козящими. Что по этому поводу скажешь? Уроды, моральные», — хмыкнул я. «Тебе как, вкратце рассказать, или ты и так много что знаешь?» «Немного на самом деле», — Глеб отставил бокал. «Вроде как ты жениться должен был на девушке из этого рода, но то ли свинтил, то ли передумал». «Не-не», — тут же отрезал я. «Меня пытались выпихнуть за одну особу. Против моей воли, разумеется. Покойный Слютников, мразь, которая жила в моей семье, пыталась поделить с козящими все деньги моей семьи. И чтобы это сделать, ему нужно было меня женить на дочке козящих. По итогу, Кирилл мертв, а козящим я голову оторву, если сунутся». «Прикольно», — хмыкнул Глеб. «Учитывая, что ты разнес пол Перми, чтобы очистить рот от мусора, тут он явно преувеличивал мои заслуги. Мне остается только посочувствовать козящим. Но это не все. В общем, эти твои будущие родственники», — сказал он с издевкой, — «заселили одну из усадеб на другом конце города и теперь размещают там свою гвардию. Еще прибыли паперские. Про них и тебя я наслышан». «Откуда?» «Виктор Боров», — сухо ответил Ежиров. «Захаживал к нам, пытался разведать про тебя информацию, за день, как умереть. Ну и полицейские отчеты я читал. Знаю, что ты разнес его бандитов в пух и прах, на пару с мордоворотами козящих. Так что, Гоша», — он тяжело вздохнул, — «я понимаю, что тебе не особо хочется с кем-то обсуждать свои проблемы, но помни, я готов тебе помочь, если ты обратишься. Не знаю, в чем именно дело, но ты мне как дальний родственник, так что». Глеб пожал плечами и вернулся к бокалу. «Обращайся, если что, и еще», он посмотрел в мои глаза, не отнимая бокалы от губ. «Ты всегда можешь поговорить со мной и поделиться тем, чем не можешь поделиться с остальными. Учту». Короче, насчет этих двух семей, он опять замялся. Ходят слухи, что они специально увеличили свое присутствие в Тагиле. Есть идеи, почему? Для ответа мне не потребовалось много времени. Я тщательно все взвесил и нашел одно логичное объяснение. Да они ждут грозы. Хотят меня подловить, но они не понимают, что такое гроза в Тагиле. Хех, в Перми и Москве-то такого нет. Так что, жопа им. Мы просидели с Глебом еще не больше получаса, разговаривая больше про события в Перми, где он с восхищением слушал не совсем правду. Уж про Галимов-то я не стал ему ничего говорить. Ну а затем, я вышел на улицу, свистнул Коле, и мы поехали в пиксельный бункер. В целом, за время моего отсутствия многое изменилось. Иваныч отремонтировал всю электронику в клубе, провел питание в две пристройки и был доволен собой, так сказать. По мелочи, начал ремонтировать столы и стулья в клубе, так как все по его части работало на ура. Гоша, мой администратор, приветливо поклонился, как только я переступил порог клуба, и тут же доложил. Вот честно, Георгий Игоревич, он быстро сменился в лице. Вот до сегодняшнего дня было все просто отлично. Ни буйных клиентов, ни идиотов на пороге, а вот сейчас. Он провел меня в зал, где Илья сидел на связанном по рукам и ногам мужике. Рыжий бывший водитель хмуро смотрел в телефон и что-то бормотал себе под нос, но, увидев меня, тут же повеселел. «О, шеф!» Он вскочил с тела, пнул его, чтобы тот не думал двигаться, и протянул мне руку. «Сегодня что-то жесть какая-то, идиот на идиоте. Если человек идиот, его нужно связывать?» Задумчиво спросил я. «Или тут что-то похлеще?» «А этот?» Илья махнул рукой. «Я как узнал, что ты едешь сюда, не стал полицию вызывать. Может, ты там?» Он подмигнул. «Решишь все, как тагобок, там хех». Он посмотрел на мое изучающее тело лицо и тут же пояснил. «Нарколыга». Поймал его, когда он нагло зашел в зал и начал вот эту дурь крепить под свободные столы. Он протянул мне руку и показал в ладони свертки с синей изолентой. «Кура». «Кто такая Кура?» «Закладчик», грубо говоря, объяснил Илья. «Я думал полицию вызвать, но тут уж сам решай, как поступать. Сам понимаешь, нам это точно в клубе не нужно». Я обвел взглядом зону игр, коротко кивнул и велел Илье тянуть тело наружу. Посетители пиксельного бункера явно были обеспокоены ситуацией и чувствовали себя не в своей тарелке. Уже будучи на улице, мы посадили Нарика. Я пару раз щелкнул ему по носу с применением магического тока и очень быстро разговорил. И тут дело было не только в закладках. Мужика без работы, после третьей отсидки, поймал за руку один утырок, который торговал техникой через улицу. Собственно говоря, он его и подговорил, чтобы тот наложил нам этих мин, а затем, как тот бы закончил работу, утырок вызвал бы полицию, чтобы закрыть ваш притон. Закончил нарколыга. «Я не при делах». «Ну еще бы», сухо подметил я. «Так, Гоша», администратор тут же вышел на улицу. «Вызывай полицию, пускай оформляют». Все то, что он сказал, я записал, так что, я зажмурился и дистанционно, не касаясь телефона, отправил Гоше запись разговора. «Тебе в мессенджере должно прийти сообщение. Его полиции отдашь, хорошо, а как же клиенты? Илья подменит». Мой рыжий друг ободряюще кивнул и пошел на стойку. Я еще немного повозился с Нариком, чтобы тот не убежал и не навредил Гоше. В общем, вырубил его напрочь. А затем подошел к Илье с серьезным разговором. «Ситуация, Илюх, получается следующая. Я подошел к автомату и заказал себе кофе. Теперь ты управляющий этого клуба. Водитель все, не нужен?» Немного огорченно спросил он. «А ты соскучился по приключениям?» Улыбнулся я. «Или что-то другое?» «Да если честно, шеф», Илья почесал нос. «С одной стороны, я понимаю, что твои приключения могут закончиться для меня, как для обычного смертного, смертью, хех. С другой стороны, я понимаю, что после всего пережитого с тобой, обычная жизнь стала какой-то скучной, что ли. Одно радует, Анфиса нравится, и сестренка всем обеспечена». «Анфиса?» – переспросил я. «В прошлый раз же была. Анфиса сидела с сестрой, пока я был в Перми. Так что пока только она». «Понял», кивнул я. «В общем, клубом будешь заниматься теперь ты. Я, конечно, буду немного помогать, но основное управление за тобой. Батарейки, кстати, также будешь привозить». «Так, а смысл?» — искренне удивился он. Они же тебе копейки по твоим меркам приносят. Уже нет, парировал я. Катя уже почти закончила оформление сертификата на батарейки, и как только он будет готов, эта жилка станет приносить куда больше дохода. Мы можем расшириться и даже открыть фабрику по переработке батареек. Боюсь представить, шеф, как ты будешь по целой фабрике носиться и рукой водить туда-сюда, чтобы их заряжать. Муторно же, нет, не переживай, иди в вагон, усмехнулся я. А за этого Нарика, молодец, надо все же поставить человека на камеры, чтобы он следил за порядком. Или сами справитесь. Справимся, хмыкнул Илюха. Не переживай, шеф, я не подведу. Насчет фабрики я действительно задумался всерьез. Для массовой переработки батареек мне нужны были специальные камни из котлов. Разумеется, чтобы упростить себе задачу. А для того, чтобы получить нужные камни, нужна была фабрика, которая займется переработкой этих камней. В общем, все упиралось в то, что нужно было запустить фабрику, а уж затем начнется другая, трудоемкая работа. Налаживание потока ресурсов и одновременно заниматься развитием клуба. Черт, я прикрыл глаза и сел на диванчик в зоне ожидания, которую только-только запустили. Надо же еще и гвардией заниматься. Укреплять ее, я посмотрел на мигающую лампу в одном из автоматов закусок и дистанционно заставил ее работать должным образом. Проблема-то очевидная. Сейчас не просто найти желающих служить роду раскатных. Тут я был прав. После событий, где власть формально занимала бабушка, но по факту родом управлял Слютников, слухи о раскатных прошлись не самые лицеприятные. Старик у власти натворил слишком много дел, и слухи расползались очень быстро. Кто захочет служить в гвардии, которая наполовину состоит из бандитов? Ну, точнее, состояла. Выход, конечно, был, но незначительный. Друзья гвардейцев, которые остались на моей службе, могли бы послужить мне, но их было слишком мало. Надо бы обдумать, где взять людей да побольше. Иваныч пришел в зону отдыха, когда я собирался уезжать отсюда. Подошел ко мне и задумчиво уставился. Затем его улыбка растянулась до ушей. «Чего?» – спросил я. «Спасибо вам, Георгий Игоревич», – улыбался он. «Я помню, что вы говорили мне про помощь с разводом Клавы там, после смерти ее мужа». И в общем, он улыбнулся шире обычного, да так, что у меня самого скулы заболели. Хрена себе у него морда, а мы вчера стали официально мужем и женой. Понятное дело, нам не по карману шикарная свадьба и все такое, но он поднял палец, указывая на важность того, что он скажет дальше. Мы бы хотели пригласить вас, шеф, на ужин, в любое удобное для вас время. Даже так улыбнулся я. Я подумаю, Иваныч, честно, но пока не могу загадывать что-то заранее. В любое удобное для вас время. Главное, он почесал затылок. Хотя бы за полдня предупредите, чтобы Клава успела стол собрать. Хорошо, коротко кивнул я и пожал протянутую мне руку. Рад, что у вас все хорошо. Не без вас, шеф. Я зашел в свой кабинет, включил компьютер и проверил базу новых вирусов. Только вот не успел ничего сделать, как в клуб вошел незваный гость. Сначала послышался недовольный говор Ильи, который начал общаться на повышенных тонах, а затем он позвал меня. Как только я вышел к гостю, то первым делом обратил внимание на лацкан с эмблемой рода Паперских. Мужчина, увидев меня, тут же представился. «Доброго времени суток, уважаемый!» Он хитро улыбнулся, и я понимал, что он знает, как меня зовут. «Можете называть меня господином Низкиным, нос у тебя не дорос». Чтобы я тебя господином называл, ушлепок. Паперские начали скупать дома в округе, я ничего ему не сказал, и он тут же заговорил. Вам, кстати, тоже поступило предложение. Он полез в дипломат и вытащил оттуда договор. Смотрите, условия отличные. Я подошел к стойке, куда этот фраер положил бумаги, беглым взглядом прошел по первой странице и понял, что это кидалово. Очевидное. Там была смехотворно низкая цифра. Сущие копейки. Если не согласитесь, вам будет сложно вести свой бизнес в этом районе, тут же добавил Низкин с нарочитой ухмылкой. Учтите это. Слушай, как там тебя, раздраженно начал я, но не договорил. Как раз в этот момент снаружи раздался оглушительный грохот. Я даже на улицу не выходил, а подключился к уличным камерам, чтобы посмотреть на то, что творилось совсем рядом. Этот грохот издавала огромная машина для разбивки асфальта, которая работала прямо на крыльце соседнего магазина. ХМ, видимо, москвичи уже купили ближайшие магазины и принялись за перестройку. Я переключился на другую камеру, но больших бригад рабочих для перестройки не увидел. Ну либо просто шумят. И ведь грохот настолько громкий, что его было слышно даже через закрытые окна. Стены вибрировали, настроение заметно испортилось. Короче, Низкин поджал губы, понимая, что я с ним разговаривать не особо хочу. Сегодня будет собрание предпринимателей, которые тут базируются, владельцев магазинов и прочих. В 18:00, так что в ваших же интересах не пропускать его. Ваша реконструкция бизнеса, все же заговорил я, мешает работать окружающим. Нужно договариваться о часах, когда вы будете шуметь. Не слышали о подобном? А, привыкайте, усмехнулся Низкин. Шум будет постоянно. Хорошо, сухо ответил я, кивая. Как скажите. Низкин засобирался наружу, а я уже начал творить ад. Выпустил стрелку. Белка пробежала до розетки, выползла из силового щитка на улице и по проводам направилась к этому грохочущему агрегату. Через полминуты она спрыгнула точно на крышу и пробралась в систему управления. Асфальтодробильщик проработал недолго. Как только Низкин вышел из клуба, раздался пронзительный металлический скрежет. Машина для разбивки асфальта стала мертвым грузом, и маловероятно, что вообще когда-нибудь в жизни еще сможет запуститься. Тут, кстати, появились рабочие, которых я не видел. Они недоуменно начали носиться вокруг техники, почесывать затылки, каски и разводить руки в разные стороны. Я же смотрел за происходящим через окно и размышлял. Она просто сгорела, верещал один из работников. Проводка вся перегорела, теперь это металлолом. Но это же новая техника, возмущался Низкин. Каким образом, то, мда, ситуация нарисовалась серьезная. Паперские, видно, что намеренно демонстрируют свою силу и ресурсы, чтобы заставить меня идти на уступки. Я взорвал VIP в дипломате Низкина, отчего все бумаги внутри воспламенились и из сумки повалил дым. Теперь нужно продумать, как ответить на этот вызов. Все же, мне пришлось отложить размышления о москвичах. Надо было сосредоточиться на текущих задачах. Я открыл таблицу и начал строить дорожную карту рода. Гвардия, котлы, фабрика батареек, фабрика по переработке камней, все начинало выстраиваться в единую цепочку. Вроде как, и картина будущего становилась яснее, что и зачем по очередности решать, но правда, вопросов, как все это сделать, появлялось все больше и больше. Одного найма новых людей в гвардию было достаточно. Мои размышления прервали через четверть часа, когда в клуб зашло одно знакомое лицо, утырок, который подбросил мне нарко. Хех, ну здравствуйте, здравствуйте, раскатный, с сарказмом сказал тот. А вы что тут делаете? А ты что, думал, что меня должны посадить за что-то? Прищурился я. Он промолчал и продолжил выкобениваться. Да не, просто не ожидал тебя встретить. А я уж думал, ты обанкротился, в долгах как в шелках. Хамить дворянину смертельно опасно, холодно произнес я. Или вы не чувствуете, что жизнь вам дорога? Мужик тут же побледнел и начал пятиться. Затем уперся в дверной косяк и попробовал еще ляпнуть. А я же ничего не сказал. Где тут хамство, а? Зачем пришел? Мое лицо не выражало ничего, но мужик напрягся от одного моего холодного тона. Время мое не трать. Тем более, что к тебе скоро гости приедут. Какие гости? Скоро узнаешь. Он задумался, но все же проигнорировал мои слова, а затем начал трепаться. Я тут магазин продал свой паперским. Теперь, хех, я снова управляющий, продаю технику, как и раньше. Только теперь я работаю на них. Знаешь, они ведь скоро купят и тебя. Ага. Что ага, а? Озлобился тот. Ты что, не понимаешь? Твой компьютерный клуб закроют, а ты останешься ни с чем. Они мне прямо сказали, что с тобой сделают. Ты еще буга-га-га скажи. Мужик завис после моих слов, не понимая, почему мне наплевать на его слова и, типа, угрозы. И в следующий миг на улице начали раздаваться глухие хлопки, переходящие в мощные взрывы. Я повернулся к окну, откуда было видно магазин электроники этого идиота, и улыбнулся. В магазине один за другим взрывались плазменные экраны. Яркие вспышки и клубы дыма заполнили зал, и покупатели ринулись на улицу. Тут без помощи стрелки, конечно, не обошлось. Хех, буга-га-га-га, с легким сарказмом произнес я. В общем, этот кретин убежал в ужасе, вырывая себе волосы. Теперь его ждут проблемы, которые он посмел обещать мне. Ну а я вернулся к своим задачам. Все же, прогрузил антивирус и подкинул ему новых вирусов. Вскоре меня опять отвлекли, но на сей раз Илья. Шеф, я хочу тебе кое-что показать точнее. Кого? Я обернулся и тут увидел, как в клуб зашли мальчишки. Те, что раньше бегали босоногими по улице, а теперь, в новых кроссовках, хорошей одежде и с уверенным видом, даже вымытые. А во, я вскинул бровь, разглядывая пацанов, неплохо на батарейках-то заработали. Шеф, это, мы, они замялись, выстроившись передо мной. Мы слышали, что этот чувак из паперских вам гадит. Мы готовы вступиться за вас. Надо, машину ему поцарапаем. Или краской обольем прямо на улице. Только скажите, шеф. «Можем ему на сиденье насрать», — крикнул самый маленький из них. Я еле сдержался, чтобы не рассмеяться, а затем меня словно осенило. «Не надо краски и царапин, да и сиденье портить, но кое-что вы все же сделаете для меня». Глава 4. Господин Низкин. И как новая техника могла так быстро сломаться? Клерк задумчиво пялился в документы по асфальтодробилке. И стоит-то она, ух, немало. «Ну да ладно, купим новую». Он покрутился на стуле в своем новом офисе, затем развернулся к окну и задумчиво посмотрел на виднеющийся торец здания пиксельного бункера. Странный этот раскатный, он вернулся всем вниманием к документам, даже бровью не повел, когда услышал, что ему тут больше не зарабатывать. После этих размышлений клерк уже более безразлично стал пялиться в точку над дверью, гадая, муха там шевелится или паук. Внезапно в дверь постучали, и после короткого «Войдите», порог переступил пацаненок, одетый в старые кроссовки и потертый свитер. «Чего тебе?» – безразлично бросил клерк. «Как охрана тебя пропустила?» Мальчишка, переминаясь с ноги на ногу, делая самое жалобное лицо, еле слышно пробормотал. «Дядечка, помоги сиротке, а ты где-то увидел на здании надпись «Фонд для нуждающихся», а?» Все так же безразлично бросил Низкин. «Я вот, нет, так что, проваливай. А если я вам скажу кое-что про того, с кем вы ругались?» Он посмотрел на клерка из-под лба и жалобно протянул. «Тогда дадите копеечку». Низкин не сразу сообразил, про кого говорил сорванец, а когда понял, тут же оживился, заулыбался, но сильно тратиться не решился. «Ну, допустим, дам, а про кого ты тут мне говоришь, я с кем только не ругался». Низкин, сам того не понимая, надеялся, что он услышит заветную фамилию, «Раскатный». Поэтому, с глазами полными ожидания, уставился на пацана. «А сколько дадите?» «Хм, торговаться со мной вздумал, заморыш», злобно усмехнулся клерк. «Хрена с два тебе, рубль, не более», вяло произнес Низкин. «Ну так, про кого ты мне секрет рассказать хочешь?» Восклицательные и вопросительные знаки. Парнишка, услышав сумму, тут же лучезарно заулыбался, почесал чумазую щеку и робко произнес. «Про раскатного могу рассказать, а если дадите 2 рубля, еще и самый страшный секрет в своей жизни расскажу». «Твой самый страшный секрет мне не интересен», — отрезал Низкин. «А про раскатного говори, да побыстрее, а то мне уже кажется, что ты ни черта не знаешь». «Я видел, как они компы куда-то вывозили», — тут же оживился мальчуган. «Даже помогал им грузить, за копейки, конечно, далеко за город увезли, на пустырь». «Ну да», — хмыкнул клерк, складывая руки на груди. «Взяли тебя, звездюка, и попросили помочь». «Ага, рассказывай». «Боже», — он прищурился. «На что я трачу свое время, а?» «Дядь, чего молчите? Мой секрет неинтересный?» Парнишка надул губы и попытался сделать жалобное выражение лица. «Я честно говорю, правда-правда». «Честно, говоришь?» — рассмеялся Низкин. «Думаешь, я поверю, что ребенку доверили грузить компьютеры?» «Доверили». С вызовом в глазах ответил мальчишка. «Владелец клуба лично мне монетку давал, а его рыжий друг говорил, что нифиг мелочь мелочью кормить, жмот, в общем». «Рыжий друг, говоришь?» – задумался Низкин, вспоминая рыжего парня в клубе. «Ну да, этот долдон похож на что-то жиденькое, такое, склизкое и противное. Да и в общем, никогда не любил рыжих». Он задумчиво посмотрел на наступающие слезы пацана, да и вроде не врет, хотя сиротки умеют в души заглянуть. Он, недолго думая, все же доверился парнишке. «Получается, раскатные скатились», — пробормотал клерк, — «раз дешевый детский труд используют. Ладно, я дам тебе рубль». Он кинул монету на стол и тут же продолжил. «А ты мне покажешь, куда они их увезли?» Мальчишка тут же оживился, резво подхватил монетку и спрятал ее себе в нагрудный карман, а затем потянулся к плюшке, которая лежала на краю стола, но не успел взять обед. Низкин тут же ударил кулаком по столу и заявил: «Не наглей». Он встал со стула и властно приказал: «Так, как там тебя зовут, говоришь?» «Я и не говорил», тут же парировал сиротка, но вовремя спохватился. «Витька я, Витек, для друзей. В общем, Витек», хмыкнул клерк. Показывай давай, куда ехать. У вас мобильник есть? Оживился Витька. Я по карте могу показать. Точные координаты. Координаты говоришь? Низкин засунул руку в брюки и достал телефон. Подожди, он нахмурился, когда парнишка протянул руку. Сам карты открою. Через минуту мальчишка разобрался в местонахождении цели, а затем отдал телефон обратно со словами. Вот сюда, это пустырь, там у них хижина. Ладно, снова что узнаешь, приходи, задумчиво произнес клерк, глядя в телефон. А теперь вали отсюда. И получаса не прошло после ухода сироты, как Низкин собрал небольшую группу на выезд в указанное место. С собой он взял тройку серьезных бойцов, ну, так сказать, как живую силу. Мало ли, надо будет что-то перенести, забрать. Только вот место, куда они отправились, находилось далеко за городом. Точнее, далеко от того места, где располагался офис Низкина. Да и дорога оставляла желать лучшего. Проселочное говно, заросшее высокой травой. Матерясь, водитель, брутальный мужичок с наколкой на костяшках. Вова жесть, трижды зацепил бампером валун и вскоре ляпнул. Да рот я его топтал. «Машину портить этим бездорожьем, и чего нам в Москве не сиделось, ты особо умный, да, Володь», — поинтересовался клерк, «хочешь обсудить приказы, да не то чтобы хочу», — тут же замялся водила, «просто машину жалко». В следующий миг машина резко остановилась, руль заблокировался, педаль тормоза зависла, и мотор заглох, приборная панель заиграла гирляндой цветов, и тут Вову понесло, «а я говорил, дерьмо идея, а я говорил, нехер ехать самим, куда не знаем, а я, закрой рот», рявкнул на него Низкин, «и лучше нервы не мотай, а разберись, что с твоей колымагой произошло». Вовка жесть, конечно, затаил обиду на клерка, но приказа ослушаться не решился. Бормоча себе под нос, что приехали в гадюшник, он вышел из машины и начал постукивать по капоту, осмотрелся и заявил, «это что, трава иномирская, в каком смысле?» Озадачился Низкин, «да впервые вижу такую». «А я в растениях шарю», — глухо отозвался бандит. «Похоже, ее сюда занесло из котлов. Что-то она делает с электроникой, что ли? И что, теперь пешком топать? Выбора нет», — хмыкнул жесть. «В костюмчике, поди, тяжко будет гулять». «Да, в общем, скромная компания начала пробираться через заросли, только вот высокая трава жгла больно. Я не стал уезжать из клуба, а решил дождаться общего собрания». Тем более, что после короткого разговора с некоторыми владельцами магазинов в округе я узнал один немаловажный факт. Паперские решили не только выкупить продовольственную улицу, но и жилые дома. Так что в 6 вечера на улице был прям аншлаг. Местные жители бурлили от возмущения, ведь паперские за двое суток уже много что натворили. Например, они очень навязчиво долбились в квартиры, просовывая в двери договоры купли-продажи, где цена была смехотворной, и самых возмущающихся они осаживали простым. «Хочешь проблем с Москвой?» «Да, я вышел из пиксельного бункера за 5 минут до начала собрания, пробрался через толпу буйствующих и с улыбкой на лице посмотрел на Низкина. Этот хренов клерк стоял на сцене, собранный из обычных паллет, и мрачно оглядывал толпу. Его раздутые ноги и руки доставляли мне массу веселья, словно этот хрен только-только из болота выполз, весь такой опухший, вздувшийся. Хех, не, ну в целом, иномирную траву можно было сравнить с эффектом, который даст болото, если в нем сутки просидеть. Травушку называли «жги трава», она заросла на пустырях за городом и неимоверно обжигала кожу. Учитывая, что она была как крапива, только раз в 300 мощнее, Низкин явно в ближайшее время на природу не вздумает сунуться. Эх, москвичи, ничего не понимают в природе. За клерком, к слову, стоял большой экскаватор с гири, которым, как я понял, они собирались сносить здание. Также за его сценой стояла кучка чумазых работяг, которые опасливо косились на толпу, но не уходили, ибо за ними стояли бандиты. Бандиты же, итак, вытирая пот со лба, громко начал Низкин, наша цель, построить новый элитный район вместо этих старых халуп. Он от восторга своей речи аж губы вытянул, как уточка, и поднял руки, словно он какой-то поп-певец, причем очень популярный, а мы, ну не шумная толпа, которая ему руки и ноги оторвать хочет, а столпотворение фанатов, словно мы его цветами должны были закидать, а не говном, мы не будем продавать наши дома за копейки, громогласно объявила толпа, негодуя, конечно же, валите в свою Москву, москвичи, судя по лицу клерка, ему вообще было наплевать на протесты, и стоял он здесь не для того, чтобы провести конструктивный диалог и договориться, а чтобы показать силу и безнаказанность рода Харламовых из Москвы. Я не сводил глаз с его мимики и по еле заметной ухмылке понял, что одними словами сегодня он не обойдется. «Зачем вы притащили сюда эту махину?» — в преддверии моих догадок спросил один из толпы. «А, это всего лишь демонстрация нашей готовности помогать вам в обустройстве Тагила», — ухмыляясь, ответил Нискин. В этот момент раздался грохот. Экскаватор начал двигаться, громко скрежеща своими гусеницами. Шар гиря при этом начал опасно раскачиваться, и толпе это очень не понравилось. «Ой, а что это такое?» — притворно заохал Нискин. «Ой, что же делается-то? А, техника вышла из-под контроля. Ой, да еще и движется сама. Только вот он не учел одного момента. Видимо, представление с экскаватором было продумано заранее. Он явно собирался театрально или даже демонстративно снести какой-нибудь дом, ибо около техники окашивался рабочий. Но вот только я тут подпортил его планы. Выпустил белку и отправил в пульт управления этой хреновины с гирей. Так как экскаватор был новейшим, в нем было огромное количество электроники. Я заблокировал двери и взял все управления на себя. И даже если бы техника была старой, я бы оставил ее в мертвом состоянии, без того шоу, которое я вот-вот должен был устроить. В общем, экскаватор, который завелся и начал катиться в сторону, остановился, когда Нискин увел взгляд с него на толпу, поднял гирю и начал ее угрожающе раскачивать. Толпа ахнула, клерк ухмыльнулся, а водитель, который никак не мог попасть в кабину, истошно закричал. Только вот босс его не слышал. В момент, когда я обрушил гирю на клерка, тот вроде как почувствовал, что ему жопа. Но вот только ничего не успел сделать. Глухой удар из-под тишины, со спины, швырнул его бренное тело прямо в расступившуюся толпу. Мужчина упал, заорал, но вроде как не мог пошевелиться. Люди тут же начали перешептываться, пока кто-то громко не засмеялся. «Вот вам и готовность обустраивать Тагил». Экскаватор после этого обесточился и лишился заряда аккумулятора. Стрелка вернулась ко мне в карман, ну а я начал медленно уходить из толпы, которая перешептывалась и показывала пальцем на москвича. Подручные, которые избежали удара, хотя им тоже могло бы попасть, бросились к своему боссу, только вот сделать ничего не смогли. Когда его пытались поднять, он еще сильнее и еще более истошно зарычал. «Кажется, ему позвоночник сломали», — заметил водитель, который с опаской подошел к Нискину. «Правильно, все тумаки ему получать, а не техники». Поломанного и парализованного клерка по итогу вынесли на носилках, а толпа начинает смеяться еще громче. И я не осуждал их. Паперские сами хотели показать свою силу, но теперь весь Тагил будет смеяться над их унижением. Скорая приехала быстро, но констатировала то, что и так было всем понятно. Его ждет кресло в ближайшее время. Нет, разумеется, медицина развита в этом мире очень хорошо. Но намучается Нискин, ух, сильно. Когда его ребята попытались разобраться, что не так с экскаватором, я все же вернул часть заряда в аккумулятор, а затем дополнил эффект. Гиря упала на технику и превратила ее в груду покореженного металла. На этот раз без жертв. Люди, которых собрали эти сволочи, долго еще не расходились. Фотографировали место происшествия и, тыгая паперских в социальных сетях, создали сарафанное радио, которое быстро разнесло новость по империи. Так что я им оказал медвежью услугу, хех, но все равно понимал, что дело только одним Нискиным не закончится. Если москвичи серьезно взялись за нас, то это надолго. Ну, либо пока жопа у них не сгорит. Я вернулся домой в 10 часу вечера, лишь после того, как закончил с обновлением антивирусной базы. Вирусы, которые я открыл в Даркните, были поизощреннее прошлых, но, тем не менее, плевые для моей программы. И уже дома, вновь погрузился в свои мысли. Проблемы рода нужно было решать уже сейчас, чтобы сдвинуть этот тягач с мертвой точки. Во-первых, нужно было набрать гвардейцев. И одними наемниками, о которых мне говорили вчера-позавчера, я не обойдусь. Нужно, может, создать какой-то клич, а, зайти на рынок анкет и посмотреть людей, кто хочет работать по контракту. Это, конечно, было хорошим вариантом, но очень опасным. Каждого такого работника пришлось бы проверять глобально, от взлома телефона до взлома базы имперских услуг, чтобы узнать всю подноготную на возможного гвардейца. Ну и во-вторых, все упиралось в деньги. Их не было. Чтобы они появились, мне нужны были демоноиды, и чем больше, тем лучше. Ингредиенты продавались за очень приятные цены, так же как и всякие рога, клыки и когти. Да и учитывая мою стальную армию, какую-нибудь мегагрозу я быстро превращу в сотни тысяч, если не больше. Только вот на небе не было и намека на грозовое облако. Фабрика только начинала ремонтироваться, так что из пепелища особого дохода пока не будет. Нет, конечно, я могу загнать гвардейцев раскапывать то, что принесет нам мир демоноидов, но опять же, гроз не было. На этой доброй ноте я прошелся по дому, размышляя про грозы, и тут мне пришло уведомление от часов Распутины. У нее опять упал пульс, но благодаря микстуре, которую ей прописал лекарь, не так сильно и не критично. Я трижды постучался в дверь ее комнаты, но мне никто не ответил. Пришлось врываться. И, несмотря на то, что лечение Екатерины превратилось в рутину, я на миг подумал, что лучше бы я сейчас не врывался, а просто продолжал долбиться в дверь, пока бы красавица мне не открыла. Первым делом в лицо ударил сквозняк. Затем, в полумраке комнаты, я увидел силуэт девушки, прикрытой одеялом. Когда я сел на край кровати и вскинул руку, в комнате словно стало чуточку ярче, и нового света было достаточно, чтобы я понял, что пришел не вовремя. Котя лежала в одном нижнем белье, подобрав между ног одеяло. Ее трясло, на лице проступали капли влаги, и оттенок кожи был больше синим, чем белым. Одним мысленным приказом я включил в комнате свет, дабы оказать первую помощь, а ее действительно надо было оказывать. Не обращая внимания на ее внешний вид, я резко перевернул ее на спину, приложил пальцы к шее и начал считать пульс, напрочь игнорируя показатели на часах, тем более, что они начали врать. Пульса почти не было. Глядя на ее грудь, не ради своего какого-то там ой, кому и что я объясняю, я смотрел на то, как она дышит, какой перерыв между вдохами и выдохами, и пришел к одному разумному решению – сделать массаж сердца, только не так, как делают его на скорой, а с помощью микротоков. Опустил руку на предсердие, сосредоточился и чуть ускорил процесс перегонки крови. Синева почти моментально сошла с лица Распутины, и буквально спустя пару секунд она начала дышать более учащенно и более глубоко. Пульс стабилизировался и девушка широко раскрыла глаза, застав меня не в самой удобной ситуации. Но мне и говорить ничего не пришлось, она сама все поняла. «Пульс, да, сердце», — отрезал я. «Кать, скажи, что ты чувствовала перед тем, как лечь спать?» «А я спала, на осмысление много сил я не потратил». Убрал руку, коснулся лба и закрыл глаза. Запуская микротоки в ее мозг, я начал выискивать в соединениях что-нибудь, что могло бы показать мне наступающую блокаду. И вскоре я нашел ее. В левом полушарии зеленоватая муть, которая была чумным током, настолько тщательно замаскировалась, что обычным сканированием я тупо не мог найти ее. И это не только поражало разум, но и дало некоторую пищу для размышлений. Неужели местный чумный ток не только убивает организм, если его сразу не вывести, но еще и может становиться паразитом? Аккуратно извлекая эту ересь из ее головы, я невольно задумался, что было бы, если бы я был паршивым электромантом. Влезать в соединение мозга – это было бы очень опасным занятием. Да, я грандмастер, но не в этом мире. По итогу, на извлечение зародыша чумного тока я потратил по меньшей мере 5 минут. Когда дело было закончено, я вспотел и невольно поежился из-за сквозняка. А вот Катю уже откровенно трясло. Все это время она как лежала в том состоянии, в котором я ее застал на холоде, так и лежала. «Прости», я поджал губы и накрыл ее одеялом. Вообще не подумал. «И, кстати, что с твоими часами?» Девушка задумчиво посмотрела на руку, постучала ногтем по экрану и пролепетала. «Утопила сегодня. Забыла снять, получается. Больше так не делай», — сухо сказал я. «Так, поворачивайся на живот. Спину посмотрим». Основная рутина не отняла много времени. И, что было самым главным, Распутина после этого устала. Спокойно себе уснула, словно ничего и не было, а ее спокойное усыпание лишь доказало, что я иду в правильном направлении. Значит, теперь все станет так, как было раньше. Мелкие очаги, которые будут проявляться все реже и реже, и больше времени для бодрствования. Страшно было представить, что бы случилось, если бы паразит разросся и завладел большей частью тканей мозга. Я вышел на улицу с чашкой горячего кофе, махнул рукой Коле, и затем мы подозвали Вову. Водитель уже подписал бумаги и уже на месте устоять не мог, как хотел увидеть какой-то охрененный секрет. А вот Володе я еще не дал расписку. Так что мы занялись оформлением Вовки, и я пообещал этой парочке гвардейцев, что в скором времени покажу, ради чего я замутил эту бюрократию. «Георгий Игоревич», — меня окликнул слуга. «Прошу прощения», — высокий статный старик спустился по ступенькам и подошел к нашей скромной компании. «Мне по внутреннему каналу КХМ, наших он явно имел в виду дворецких, передали кое-что, что касается вас. Я могу говорить при всех, разумеется», — кивнул я. «Дворецкий, которого наняли в род козящих здесь, в Новом Тагиле, передал мне сообщение, что его господа пытаются найти способ, чтобы связаться с вами. Любопытно», — хмыкнул я. «И почему такого дворецкого допустили к работе?» А слуга увел глаза в сторону, понимая, что мне не понравилось в его докладе. «Если, блин, слуга доносит на своего господина, то какой он верный слуга? Тем более, что если я не успел додумать, он не из нашей команды, Георгий Игоревич», — сказал старик, — «не из нашей фирмы, частник, поэтому и такое отношение к информации. Очень на это надеюсь», — сухо ответил я. «Не хотелось бы увольнять персонал, который пришелся мне по душе, не придется. И все же, козящие нашли способ, как со мной связаться. Точнее, додумались до банального, позвонить на стационарный телефон, который был в моей усадьбе. Мобильного-то, хех, не знали. У меня не было постоянного номера, кроме того, которым я пользовался как шифрогном, и тот, который знали лишь немногие. В общем, мне пришло приглашение от брата главы рода, который приходился дяде невесты. Олег Олегович был очень вежлив по телефону, аккуратен, ну и своего он не добился. Не сказать, что Олег прям настаивал, чтобы я приехал к нему домой, но осадочек, что ему хотелось иначе, все же остался. А когда он понял, что хрена с два я переступлю порог его арендованного дома, то предложил выход из ситуации. Как говорится, ни тебе, ни мне. Я согласился на встречу, но только при условии, что она будет в центре города, в кафе. И вот тут все стало еще интереснее. Когда я вместе с Колей отъехал от резиденции, камеры, которые стояли на столбах со всех проездов к моей усадьбе, активировались. На одной из дорог был замечен странный фургон, в котором, судя по всему, сидело трое. Я тут же подключился к экранам, которые мы с Ильей уже давненько так установили на вышках. В общем, первым делом я выжег колеса этой черной машинки. Коля, по моему указанию, вывернул руль и поехал прямо в ту сторону, где встал неподвижный транспорт. Мы поравнялись с фургоном. Я приказал остановиться и открыл окно, разглядывая трех бандитов. «Вы же из козящих?» «Да», — с улыбкой спросил я. «Что, братцы, сломались? Может, вас подвести?» Мужики переглянулись, а затем самый наблюдательный из них кивнул в мою сторону, еле слышно сказав: «Черт, это же тот самый раскатный!» «О!» — усмехнулся один из них, доставая пистолет. «А мы как раз тебя искали. Вот так встреча, да?» И вправду, улыбнулся я в ответ. Остальные тоже достали пистолеты и наставили их на меня. «Ну, как пистолеты, громобой, хех!» «А мы, Георгий Игоревич», — заговорил улыбающийся бандит. «Козящие, гвардия, причем, какая встреча?» Я продолжил улыбаться, хотя Коля сильно напрягся. «Ну, так чего? Куда путь держите?» «Так нам по пути, как раз», — сказал один из них. «Хорошо, что ты сам приехал. На твоей машине и поедем». «Так, места немного», — нахмурился я. «Вас трое, а сзади всего два места. Одного придется оставить на дороге». «Так, твоего водителя и оставим. Да ты не тушуйся». Один из них принял мои жесты за смятение, хотя мне было до лампочки. «У нас права есть, не разобьемся». «Ну раз так», — я широко улыбнулся, поворачиваясь к Коле. «Колька, ты давай, выходи». Шеф, он бросил на меня тревожный взгляд. «Может, обсуждаешь мои приказы?» Я подмигнул ему, показывая, что все хорошо. «Повторять не буду». Мой гвардеец покинул водительское место, столкнулся плечом с одним из противников и отошел в сторонку. Когда он потянулся за громобоем, обходя машину, я покачал головой, показывая, что не надо ничего делать. И вот только машина тронулась, как в салоне начали раздаваться резкие электрические удары. Бандитов било током со всех щелей, ведь система, которую я встроил в тачку еще в Перми, срабатывала идеально. Никто из них не успел и даже не подумал надеть стихийный доспех, вследствие чего их хватило на полминуты. Сопротивления они не дали. Машина отъехала от Коли буквально на 10 метров. Затем я спокойно себе вышел и начал распахивать двери, с криком гвардейцу: «Ну долго ты там стоять будешь? Помоги этих идиотов достать». «Теперь в кафе я точно не поеду», — Время для таких встреч закончено. Мы с Колей развернулись и поехали обратно в дом, как ни в чем не бывало. Олег Олегович Козящий. Олег сидел в своем кабинете в новеньком, арендованном домике на краю Нового Тагила. Что-то внутри его подсказывало. Где-то происходит дичь. Но вот где, он не знал. Нервно постукивая пальцами по массивному дубовому столу, он думал о том, что и как нужно будет сделать правильно с раскатным. В кафе же Олег Олегович вовсе не собирался. Да что такое-то, он стукнул по столу, встал и направился к небольшому книжному шкафу, где стояла аптечка. Что за волнение такое странное? Две таблетки валидола смогли успокоить эмоциональный ураган, а затем он принялся размышлять по-новому. Планировать, так сказать, сейчас троица его крепких парней и гвардейцев должны притащить раскатного в усадьбу, немного настучать ему по голове, чтобы особо не сопротивлялся, ну а затем уже здесь накачать таблетками, чтобы он проспал всю дорогу до Перми. План был идеальным, с его точки зрения. Племянница, которую он очень любил, была бы вне себя от счастья, когда раскатного закинули бы ей в комнату. Все же им нужно тренироваться перед свадьбой. Вот только через полчаса, вместо ожидаемых новостей от гвардейцев, ему пришло сообщение, что доставили к воротам тела. Чьи, разумеется, никто не сказал. Кази вышел на улицу нахмурившись. Когда он, поежившись от прохладного ветра, подошел к охране, то увидел своих гвардейцев, которых отправлял за щенком. Их вывалили прямо на поребрик, грязно и некрасиво, словно это были не люди, а мешки с мусором. Это были его люди. Этот гребаный мальчишка, прорычал он, думает, что может смеяться надо мной, убивать моих гвардейцев. Охранники поджали губы и ничего не сказали, хотя каждый из них понимал многое. Олег Олегович был страшен в гневе, и раскатному точно не поздоровится. Через минуту, когда Козящий дал приказ похоронить, ему пришло сообщение из больницы с направлением проверить простату у доктора Зайцева. Глава 5. Наблюдать за рабочими было забавно. Они слонялись с самого утра по фабрике, аки муравьи. И что было не менее занимательно, так это поведение восточного принца. Крича на работяг, которые восстанавливали ту или иную стену, он параллельно писал в мессенджере своим возлюбленным и был в этом прямо эксперт. Думаю, Илье есть чему поучиться, надо бы как-нибудь их свести. Но не все шло так гладко, как мне бы хотелось. Несущая стена в цеху переработки была слишком сильно повреждена. Чтобы ее восстановить, требовалось очень много материала, и это было отдельной графой в расходах. Когда я увидел, что придется документировать и в каких объемах, я позволил себе небольшую слабость. Психанул, думая, что дешевле было построить новую фабрику. Но я ошибался, и на это мне указал Распутина. Даже если бы я начал строить все с нуля и просто переносить оборудование, это вышло бы в разы дороже. Да и к тому же, трата времени. Если сейчас работяги, занимаясь восстановительным процессом, все ближе и ближе продвигают меня к заработку за счет переработки руды, то строительство нового объекта автоматически оттянет этот заработок на месяцы. Реально, как муравьи, я задумчиво уставился в монитор, а затем перевел взгляд на Гошу, который что-то усердно делал за одним из игровых ПК. «Ты чего там, Гош?» «Да блин», паренек обернулся, показал свое хмурое лицо и злобно процедил. «Играл тут вчера один перец, так жвачек наклеил за монитор. Мелкое вредительство», умно заявил я. «Но уж лучше так, чем слушать Нискина». И я был прав. В последнее время Нискин активировался с большим стремлением напакостить окружающим. В частности, мне. За каких-то трое суток мне пришлось вывести из строя 5 единиц техники, и вся она была асфальтодробилками. Сколько бы их сюда ни пригоняли, результат был один. Стоит только технике включиться, как к ней пробиралась белка и сжигала к чертовой матери, во славу великой электрожабе, всю проводку. Нискин, который руководил всем процессом, уже порядком надоело, и сегодня, когда в очередной раз в 9:00 утра загудел тягач, я недовольно покосился в окно. Я специально приезжал все эти 3 дня пораньше, чтобы с раннего утра исключить возможные работы посторонних лиц. Причем, его быстро подняли на ноги, что удивило меня. Позвоночник собрали, лучшие лекари Нового Тагила зарастили все кости и соединения, и этот ферзь вернулся в свой офис. Я увидел его позавчера и даже присвистнул от удивления. Хоть он передвигался с палкой, но держался ровно. Систематический вывод из строя техники ничему его не мог научить. Денег у рода Харламовых, на которых тот работал, было дофига и больше, поэтому холодная война могла продлиться долго. но мне не хотелось каждый раз вставать в 6 утра и лишаться сна из-за этого твердолобого идиота. Поэтому, и сегодня я немного подпортил ему жизнь. Я натравил на Низкина местную банду, которая забрала его буквально полчаса назад. А как я это провернул? Просто и со вкусом. Вчера послал через телефон клерка заяву на местную банду, якобы те пытались его облапошить, избили и ограбили. Ну, и собственно говоря, когда полиция пришла к банде и показала заявление, те на него сильно обозлились. Алиби у парней было, так что от них очень быстро отстали, но обида-то осталась. Хех, группа криминальных, мелких лиц Анубис, славилась своим паршивым характером. В целом, они давно существовали, имели кучу скелетов в шкафу, так что их было просто не жалко. И они, собственно говоря, подобных подстав не прощали. Полчаса назад к офису москвича подъехала старенькая «Газель» с причудливым номером, в 007-р. Оттуда высыпалось 6 крепких мужиков, которые без проблем проникли в здание, дали по шее охране и через 2 минуты потащили этого кренделя в салон машины. Он верещал, как девчонка на выпускном, но это его не уберегло. Получив пару сочных ударов по животу, Низкин согнулся, жалуясь на спину, и уехал с новыми друзьями в неизвестном направлении. Я понимал, что Низкин скорее всего не усвоит эти приключения, да и спасется. Хотя, великая электрожаба всегда хорошо тасовала карты, и у меня было предчувствие, что Низкину может очень сильно не повезти. Нет, разумеется, от Анубисов скоро и мокрого следа не останется, ибо они мелкие бандюки, и против гвардии Паперского ничего не сделают, но все же на одну морду будет меньше. В общем, клерка я временно, а может и навсегда вывел из строя. И следующим на очереди был Олег Олегович Козящий. Тот случай с его гвардейцами поставил на его здоровье жирный крест. Проверка простаты окончилась приемом у проктолога, а затем еще и у невролога, который так надолбил ему молоточком в коленную чашечку, что Козящий стал временно неходящим. Ну а мой любимый доктор Зайцев взялся за очередного трудного пациента, которых он так сильно любил. По бумагам, а точнее, по анализам, которые брались у Олега последние дни, все было плохо. С точки зрения медицины, Козящий был ходячим трупом, и это очень сильно не нравилось Зайцеву. Ведь, что такое смерть и кто такой доктор Зайцев, верно, и не таких спасал этот доблестный врачишка. Лечение, которое я удаленно прописал в электронную карту Олега Олеговича, было похоже на лечение Слютникова, но чуть помягче. Все же, воображение нужно было развивать. Я перепроверил лечение Олега Олеговича, когда проводил взглядом машину Анубисов, ну и занялся другими делами. У меня еще оставалось одно дело с антивирусником, а именно конкурс. Статус моей заявки должен был обновиться после основательной работы Распутиной, и в целом она сделала то, о чем я ее просил. Благодаря помощи прекрасной сударыни, моя программа попала в список программ для проверки. И теперь, для антивирусника будут создавать тестовую среду, подвергать его атакам с использованием различных вирусов. Я и сам создал подобную среду, когда модернизировал антивирус и закидывал ее троянами и прочей шелупонью. Но и в Даркните он себя показал только с лучшей стороны. Так что за первый этап конкурса я не беспокоился. Нет, конечно, был велик шанс того, что мне заподлят Паперские, но что будет в этом случае, покажет лишь время. Я в любом случае не оставлю подлянки в мою сторону без ответа. Так что в их же интересах не портить мне мой продукт и его участие в конкурсе. Да и субъективно с жюри никто не отменял. Кто знает, кого туда посадили и чем все это может закончиться. Гвардейцы Паперских активизировались ближе к обеду. Сканируя информацию из телефона Алексы, я понял, что они начали на нее давить в прямом смысле этого слова. Поставили ей ультиматум, который она не могла проигнорировать. Условие было простым – доставить Распутину к Паперским. Правда, методы были более варварскими, чем раньше. Гвардия больше не ставила вопрос, чтобы Алекса попыталась внедриться ко мне и обработать Катю. Нет, они приказывали ей взять ее в плен и доставить на базу. Если Алекса этого не сделает, все закончится печально для нее. Ее объявят террористкой, припишут то, что она и так делала, а также вынесут все ее дела в массы. Все эти действия будут равносильны ее скорому аресту, ну а дальше – смерти. Повесит, как пить дать. И Алекса до последнего пыталась держаться, но по итогу «сломается», прокомментировал я ее ответы, сканируя ее телефон. 100% сломается. Алекса всячески пыталась послать нахрен Паперских, Но, увы, доводы с тюрьмой были слишком сильны. Я долго думал, как эту ситуацию перекрутить, но пока особых идей не было. Опять 25, подвел я общий итог. Снова хотят использовать Катю как заложницу. Сначала сраный череп со своими загонами, земля ему пухом, теперь столичные дворяне. Когда же ее в покое-то оставит? А, мои размышления прервал грохот мотора. Тайга, подумал я, услышав знакомые звуки. А если тайга приехала, значит и Тамара за рулем. Или это рабочие долбят у соседей? Первое мое предположение оказалось верным. Тамара побибикала, чтобы я вышел из компьютерного клуба, ну а затем просто опустила окно, ясно давая понять, что она торопится. Георгий, привет. Она все же приучилась к тому, что пора переходить на «ты». Сильно занят? Добрый день, госпожа лейтенант. Приветливо улыбнулся я. Да не сказать, что сильно прям. А чего? Поедешь в грозовой перевал, а? Я задумался на миг, а затем спросил. А чего? Активность какая? Гроза? Демоноиды? Гоблины? Какие еще гоблины? Она не поняла мою шутку. Синоптики в штабе доложили, что активность там будет. Прогноз верен на 65%, так что, тут я не видел смысла отказываться, ибо грозовой перевал был золотой жилой. Прям очень золотой. Этим самым перевалом называли явление, когда грозовые тучи, застрявшие на высоких горах, формируют котлы. Эти котлы, по классике жанра, порождают демоноидов, которые, в связи с низким уровнем кислорода и отсутствием пищи, стремятся в населенные пункты. Разница с обычной грозой была в том, что тучи могли днями висеть застрявшими на горе, а молнии, разумеется, постоянно хренача во все стороны, образовывая котлы. У устранителей есть такая обязанность в службе, как отслеживание этих грозовых перевалов. И они, собственно говоря, регулярно выезжают на них, чтобы уберечь населенные пункты от нашествия демоноидов, убивая их на месте сразу же. Поездка, Гош, будет не быстрой. Она уже по одному моему выражению лица поняла, что я не откажусь. Но сначала нужно дождаться перевала. Прогноз, он как бы есть, но вот проценты того, что грозы не будет, тоже. Надо сначала дождаться фактического появления грозового перевала, а уж потом, ехать. Да я понимаю это, хмыкнул я. Но я поеду при одном условии, что все демоноиды, которых я убью, останутся при мне как трофей. Договор, Тамара догадывалась, что только на этих условиях я соглашусь, так что особо перечить не стала. Быстро согласилась. Но это было еще не все. Ой, два условия, улыбнулся я. Я возьму с собой рысаков. Ну нет, тут же возмутилась Верескина. Без них, они будут лишними. Ну, без них я не поеду, у нас с рысаками договор о партнерстве. Я поджал губы и сделал самые невинные на свете глаза. Так что прости, Тамара, увы, откажусь. Она призадумалась, взвесила все за и против, и все же махнула рукой. Хорошо, Георгий, с рысаками, так с рысаками. И еще, она что-то набрала на своем телефоне, и сама себе кивнула. Да, все, готово. В общем, она перевела взгляд с телефона на меня. Оленюк выбил бюджет на твои молнии и отводы, и вот только что написал, чтобы я передала тебе. Я уже и сам видел, что он написал. Он просил, чтобы я заехал к нему, в училище, чтобы подписать бумаги. Бюджет был, так сказать, приятным, тем более, что он пойдет мне в карман, а сама работенка по созданию ПО, вообще плевой для меня. А чего он сам мне не позвонил? Спросил я. Если тебе только что написал, а я сообщила, что к тебе собираюсь, чуть покраснела Тамара. Он как раз в управлении был в этот момент, так что два дела наложились друг на друга. Ну да, и новость хорошую сообщила, и заработать пригласила. Молодец, Тамара. Олег Олегович Козящий. Да как это в меня залезет? Мужчина чуть было не посидел, когда увидел ректальную трубку в руках Зайцева. Не-не-не, обойдусь без этого. Как это без этого, любезный? Искренне удивился доктор. Снимок показал, что у вас опухоль в толстой кишке. Так что, мне нужно ее внимательно рассмотреть. Нет, я сказал. Рявкнул Олег Олегович. Ты что, докторишка, не понимаешь? А, мне на каком языке тебе еще это сказать? Увы, вы полностью в моих руках, подмигнул ему Зайцев. Сами же поставили электронную подпись под документом, который я вам прислал. Так что, мое лечение, увы, для вас, вы отменить не можете. Какая подпись? Какой документ? Не понял Козящий. Я ничего не подписывал и уж тем более, ничего кроме направления не получал. Вы не первый, кто так говорит, когда дело доходит до трубки», — улыбнулся Зайцев. «Да вы не переживайте, оно вжух и зайдет как по маслу». И он не соврал. Огромная порция вазелина сделала свое дело, только вот Козящий все равно чувствовал себя смертельно униженным. Ворочаясь от неприятного послевкусия процедуры, он даже медсестрам в глаза не мог посмотреть. Стыдно было, а те, в свою очередь, приветливо улыбались такой важной персоне. Не каждый день приезжает холостой дворянин, у которого крупное состояние за плечами. Не каждый. Вам, может, чем-то помочь. Самая молодая девица, обладающая самыми большими глазами, выпирающими из формы, наклонилась над Олегом и прошептала: «Может, выпивки? Хотите, я для вас что-нибудь поинтереснее достану?» Кстати, она не дождалась ответа. «Я Мария, не замужем, владею многими глубокими техниками». Показать одного опущенного взгляда Козящего хватило, чтобы она отвела эту мысль на потом. Олег Олегович махнул рукой, чтобы она проваливала, а сам зарылся лицом в подушку и начал постановать от боли. Вскоре к нему пришел санитар с уткой и колоприемником. Он долго-долго сражался с Козящим, чтобы установить все на нужные места, но Олег был непреклонен. «Ну чего вы ерепенитесь, Олег Олегович?» – пробасил здоровяк. «Это же для вашего блага». «Да какого к черту блага?» – огрызнулся дворянин. «У меня задний проход болит, а ты туда еще что-то пихать собрался. Вот пока вы свою задницу будете называть проходом», – риторически подметил санитар, – «она так и будет болеть. Жопа, а не проход, уяснили?» Козящий задумался на миг, и этого промедления хватило санитару, чтобы сделать свое дело. Визг стоял на весь частный этаж. К Калинюку я отправился спустя пару часов после встречи с Тамарой. Верескина, как мне показалось, словно ждала чего-то, и поэтому мы еще 5 минут болтали о том и о сём. Мне почудилось, что она вопросительно смотрела на кафе, мол, не хочу ли я ее пригласить. Конечно, это были догадки и не более. Верескина была специфической девушкой, тем более на службе. Может, их сегодня плохо кормили, и ей не хватало компании. Первым делом, перед тем как отправиться в училище, я вернулся в усадьбу. Проверил Катю, которая занималась сметами, не отвлекая ее от работы, снял пару зеленушек с ее плеча, да и после полного сканирования ее тела, сел обратно в Майбах. Коля, кстати, тем временем не затыкался, как и всю дорогу в клуб и обратно. Вчера я Вове и Коле показал Галимов. Мужики были в таком диком восторге, что я уже пожалел, что вообще показал. Затыкать их было как-то грубо с моей стороны, так что пришлось выслушать часть теории о том, кто они такие и с чем их едят. Ну и Коля, как мой водитель, сегодня весь день трепался без умолку. Я уже даже на вопрос его не отвечал, делал вид, что спал или был слишком сильно занят своим телефоном. Одна теория, кстати, которую я услышал, мне понравилась. На удивление, Вова в своем предположении, откуда появились големы, попал в точку. Сказал, типа, возможно, что моя стальная гвардия пришла из мира демоноидов. Я, конечно, промолчал, не стал кивать головой, мол, угадал, но дальше было прикольно. Он придумал очень интересную историю, мол, големов создавали на специальном предприятии, как защитников человечества, то есть, их специально строили, чтобы те сражались с демоноидами, а затем, когда человечество или какие-нибудь другие гуманоиды открыли какую-то сверхсиловую пушку, способную создавать молнии, они стали меньше пользоваться железноголовыми и попросту выпускали в неизвестные миры этих тварей.